Чжао посмотрел на Лауру и сказал: «Есть предложение, как нам лучше все это сделать. Может, стоит так же, как и раньше, отправить мистического орла с призрачным посохом, а затем организовать караван, что доставит молочное вино». Лаура кивнула и произнесла: «Пожалуй, это самый лучший способ, но на этот раз лучше не использовать нежить, а отправить людей, и, как мне кажется, может, Шинга из тысячи теней справится с этим лучше всего». Чжао улыбнулся и сказал: «Хорошо, пусть это сделает Шинга из тысячи теней, но тогда сейчас ему лучше вернуться в пространственную ферму, чтобы отдохнуть, ведь доставку необходимо осуществить ночью, а мы не так уж и далеко». Согласовав план, Чжао сообщил о нем колдуну. Естественно, Шинга, никогда раньше не видевший зимнюю прерию, не стал возражать и сразу же согласился. Плюс, это было всего лишь на короткий промежуток времени. Разумеется, Риана даже не заметила, как несколько мистических орлов улетели по направлению к прерии. Впрочем, они были не так уж далеко от нее, и уже через 2 часа птицы достигли места назначения. Как только это произошло, Чжао сразу же вынул из пространственного амбара 10 повозок и загрузил в них молочное вино, где-то около 11.00 джин, а затем туда же перешел Шинга и повел караван в сторону крепости. На данный момент в распоряжении Чжао был призрачный посох и Каир, поэтому он вполне мог отдать посох кому-то и полагаться только на помощь маленькой девушки. В этот день не произошло ничего интересного, на ночь же они остановились в маленьком городке, где также ничего не произошло. Даже Риана вела себя тихо и спокойно, не доставляя Чжао проблем. В течение следующих 2 дней все было также очень спокойно, однако на 3-й день Шинга из тысячи теней наконец обнаружил племя зверолюдей, о котором говорил Белу. Именно эти обитатели прерий доставят вино к крепости, чтобы ни у кого не возникло подозрений, где именно черный маг берет молочное вино. Но на этот раз Шинга из тысячи теней не получил денег, так как первая выплата произойдет только в следующем месяце. После передачи вина колдун вернулся обратно к Чжао, и хотя он отсутствовал несколько дней, Риана даже не заметила этого. Впрочем, в последнее время они с Чжао даже не разговаривали. Путешествуя практически без перерывов примерно 30 минут, они дошли до сердца империи Аксу. И в этих землях Чжао стал еще более осторожен. Сейчас он еще больше торопился и старался не задерживаться в больших городах дольше, чем на 1 ночь. Изначально глава клана Будда думал, что Риана захочет подольше задержаться в больших городах, но она просто молча следовала за ними. Естественно, Чжао даже не собирался заезжать в столицу империи Аксу, где слишком много людей были хорошо знакомы с Адамом. И хотя сейчас призрачный посох мог полностью изменить его внешность, все же глава клана Будда не хотел рисковать зря. И вот, где-то через 10 дней, они наконец достигли природной границы между империями Аксу и Розы, горного хребта Каран. Горный хребет Каран – один из самых больших из 6 крупнейших горных массивов, что служит границей между 2 империями. К тому же, точно так же, как черная пустошь и герцогство Персилу, существует только один каньон, что соединяет их. Однако, в отличие от черной пустоши, через горы Каран, кроме каньона, вели множество более мелких троп, что чаще всего использовались контрабандистами для перевозки запрещенных товаров. А вот каньоном обычно пользовались крупные торговцы. Чжао в какой-то степени хорошо понимал сложившуюся ситуацию, но они уж точно не собирались идти по тропе, так что их путь в империю Розы лежал через каньон. Вот только в этом случае им придется пройти через 2 крепости, что находится на входе и выходе с каньона. Первая называлась пробкой холодного ветра и принадлежала империи Аксу, а вторая империи Розы. Однако, прежде чем пересечь каньон, Чжао приготовился отдохнуть здесь в течение 2 дней, а затем продолжить в своем путешествии. Ведь, так как путь был невероятно изнурительным, они попросту нуждались в хорошем отдыхе. Пробка холодного ветра – довольно большой город высотой в 20 футов, построенный из большого голубого камня. В крепость вели 6 врат, самые широкие находились на юге, их шириной превышало 20 метров, а высота 10, в то время как все остальные городские ворота были шириной 12 метров и высотой 8. Сделали же их из невероятно крепкого железного дерева. В качестве охраны здесь круглый год находится 100-тысячный гарнизон, что прославился своей знаменитой группой кавалеристов «Волшебный зверь». Все всадники этого отряда в качестве ездовых животных используют магических зверей, захваченных в горах Каран, а их обитало бесчисленное количество – и если верить слухам, где-то в них жили магические звери 9-го уровня, правда, их никто прежде не видел. Впрочем, именно благодаря магическим животным, ни один из генералов так и не рискнул повести свои войска через горы, так как это действительно был бы самоубийственный военный поход. Стоит отметить, что крепость являлась настоящим раем для наемников и авантюристов. Они постоянно как приезжали, так и покидали ее, так что порой творился настоящий хаос. К тому же солдаты гарнизона не занимались поддержкой закона и порядка. Перед ними стояло всего две задачи – защита крепости и сбор налогов. Чжао вел себя очень сдержанно, ведь крепостью управляли люди Южного Короля, что уже довольно давно являлся врагом всего клана Будда. Естественно, Чжао остановился в отеле Шелли, но если раньше он делал это ради поддержания статуса, то теперь, для того, чтобы отдохнуть в безопасности. Ведь он на собственном опыте убедился, насколько этот клан заботится о своих постояльцах. Проведя ночь в отеле, на следующий день Чжао не спеша отправился в книжный магазин, чтобы купить карту Империи Розы и несколько разных книг об этой стране. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 334, Каньон. Глава 334, Каньон. Ранее Империю Розы не посещала даже Лаура, что уж говорить о Чжао. Поэтому сейчас им было необходимо узнать как можно больше об этой стране. Тем не менее, Шинго из Тысячи Теней некоторое время жил в Империи Розы, а потом вернулся в Империю Аксу. Так что он определенно что-то дознал о стране, которую они собираются посетить. Поэтому для начала Чжао попросил колдуна рассказать ему о ситуации в Империи Розы, самой большой и могущественной стране континента Арк. Так, в ближайшей крепости, что закрывало выход из каньона, находилось 50 тысяч ездовых магических зверей, 150 000 солдат, из которых 100 000 тяжелые пехотинцы. А ведь Империя Розы знаменита именно своей тяжелой пехотой, от которой порой бежала даже кавалерия. Империя Розы имела полное право называться самым большим государством континента Арк. Так, ее площадь в 7 раз превышала площадь Империи Аксу. Так что вы сами можете представить, насколько большой она была. На юге она граничила с Империей Льва, а севере с Империей Аксу. Пожалуй, стоит также упомянуть и о ее особом географическом положении. Все дело в том, что как с севера, так и с юга, в нее можно было попасть только через узкий каньон. В остальных же случаях пришлось бы идти по землям, населенным агрессивными магическими животными. Так что внезапно напасть на Империю Розы было очень сложно. Именно по этой причине все люди в этой стране развили гордый характер и считают себя гражданами самой могущественной нации, что гораздо выше всех остальных народов. Дошло даже до того, что жители Империи Аксу они называли северными варварами, а Империи Льва южными варварами. Даже по этим двум прозвищам, можно сказать, что эти люди рождаются в этой стране с гордым сердцем и презирают жителей из других земель. Поэтому титул, полученный Чжао в Империи Аксу, абсолютно ничего не значил в Империи Розы. Так что даже простолюдины могут смотреть на него свысока. И теперь, зная про это, глава клана Будда очень сильно нервничал. Ведь он думал, что у него есть аристократическая защита от многих проблем. Но теперь оказалось, что это не так. Хорошо отдохнув в течение 2 дней, Чжао наконец решил покинуть крепость. По пути не произошло ничего примечательного, однако если вы скажете, что путь через каньон, соединяющий две крепости, один из самых загруженных во всех 6 империях, то будете абсолютно правы. Ведь даже несмотря на всю ширину южных врат, возле них все равно выстроилась невероятно длинная очередь. Подготовившись к путешествию, Чжао и все остальные покинули крепость Империи Аксу и отправились к крепости Империи Розы. Между двумя крепостями было около 300 полных ли, 0,5 км. Однако, если идти через горы Каран, то вы могли бы увидеть, что ширина хребта составляла несколько сотен ли, 0,5 км. По пути Чжао видел довольно много различных караванов, как с аристократическими гербами, так и без. Некоторые из них, что принадлежали действительно большим и могущественным кланам, выглядели действительно живописно, с сотнями различных повозок и эскортом, что мог достигать 1000 людей. Поэтому небольшой караван Чжао был словно капля воды в море, поэтому никто их и не заметил. Впрочем, им было это на руку. По какой-то причине вся эта ситуация очень напугала Риану, и теперь она даже во время вынужденных остановок не покидала свою карету. Однако Чжао явно не возражал против подобного. Вот только преодолеть более 300 ли они смогут лишь за 2 дня. Поэтому им пришлось остановиться и разбить лагерь посреди каньона. К тому же по пути им уже довелось проехать мимо нескольких вот таких вот временных лагерей. Поэтому многие торговцы поступали подобным образом. Исходя из этого, Чжао тоже нашел подходящее место, чтобы разбить временный лагерь. Однако как только они это сделали, к главе клана Буда подошел Шинго из Тысячи Теней и произнес: «Мастер, сегодня ночью мы должны быть крайне осторожны, в этом каньоне почти каждый день каким-то образом исчезают маленькие караваны. И естественно ни Империя Розы, ни Империя Аксу не будут отправлять свои силы, выяснять, почему так происходит. Поэтому нам нужно быть готовыми к атаке разбойников или магических зверей». Услышав это, Чжао застыл на мгновение, а потом кивнул и сказал: «Хорошо, я прослежу за этим, а ты тем временем сообщи людям Рианы, чтобы они также были крайне осторожны. Ведь, что бы ни произошло, а мы обязаны защитить дочь дяди Ивана, иначе это очень сильно испортит наши отношения с кланом Персилу». После этих слов колдун кивнул и ушел исполнять распоряжение. Лаура же, посмотрев на спину Шинго из Тысячи Теней, вздохнула и сказала: «Знаешь, сейчас, узнав побольше об Империи Розы, мне даже стало жаль Риану. Ее отправили в совершенно незнакомое место, где из благородной принцессы она превратится чуть ли не в простолюдинку». Услышав это, Чжао тоже вздохнул, но ничего не сказал. На самом деле Риана действительно весьма умная девушка, но до сегодняшнего дня гордость и самолюбие мешали ей использовать свой разум. Поэтому только сегодня она смогла осознать, в насколько ужасную ситуацию попала. Она считала, что ее отец некомпетентен и не сможет создать для нее хорошую жизнь, поэтому всегда говорила довольно грубо. Девушка полагала, что свадьба с Адамом — это очень плохая идея, поэтому всеми силами пыталась разорвать помолвку. Риана думала, что очень умна и все мужчины должны подчиняться ей, а она, как гордая королева, будет играть ими. Но что в результате из этого потом вышло, всем очень хорошо известно. Поэтому Иван был просто-напросто вынужден отправить ее учиться в Империю Розы. Все говорят, что должно быть ненавистное место у тех, кто беден, и это предложение полностью отражает всю суть ситуации, в которой оказалась девушка. Ведь теперь она очень бедна. Однако то, что она изначально делала, действительно было неправильно. Поскольку сейчас они отдыхают в дикой природе, окружающие их люди очень осторожны с ними. Ведь ранее никто их не видел, поэтому вполне естественно, что другие караванщики не знали, чего от них ожидать. Да ночью все, кто находится в каньоне, становятся невероятно бдительными и осторожными, боясь подвергнуться нападению со стороны других. Как сказал Шинго, каждый день в каньоне исчезают караваны, никто не знает, насколько часто, но это явно происходит ежедневно, поэтому сейчас все люди очень сильно насторожены. Чжао и Лаура, войдя в свою палатку, сразу же перенеслись в пространственную виллу, где их уже ждал Блокхит. Братья по-прежнему управляли своей повозкой по очереди. Сегодня ее вел Рокхит, а Блокхит наблюдал за окружающей их обстановкой через экран. Таким образом, сегодня ночью их лагерь будут охранять сразу четверо: Шинго, Шун и Рокхит непосредственно палатки, а также повозки. В то время как Блокхит будет следить за окрестностями через экран. И вот где-то около полуночи какие-то точки направились в их сторону, но похоже, они нацелились на лагерь Рианы. Обе стоянки находились на небольшом расстоянии друг от друга, что заставляло других людей гадать, вместе путешествуют их владельцы или все же нет. Блокхит, видя эту ситуацию, не мог не задуматься, будить ему Чжао или нет. Но потом все же решился это сделать, так как посчитал, что могут напасть и на них. Приняв это решение, Блокхит поднялся наверх и постучал в дверь комнаты Чжао. Молодой мастер, кажется, началось. Через некоторое время Чжао проснулся и, одевшись, открыл дверь. Что случилось? Блокхит привел Чжао в гостиную и указал на экран. Тот посмотрел на него, после чего кивнул головой, а затем сказал: «Мы оба выходим, предупреди Шинго, Шуна и Блокхеда, пусть будут готовы сражаться. Ведь несмотря ни на что, Риана под моей опекой, и я не знаю, как буду смотреть в глаза дяде Ивану, если с ней что-то случится». Естественно, Лауру будить не стали, так как она все равно ничем не могла помочь. Чтобы быть готовыми к подобной ситуации, сегодня Шинго, Шун и Блокхит спали в палатке, по очереди неся вахту. Однако когда Чжао появился рядом с ними, то тут же проснулись, и увидев его, немедленно взяли свое оружие. А Шинго, что как раз дежурил, прошептал: «Мастер, на нас нападают». Чжао кивнул и сказал: «Кто-то действительно приближается, но не к нам, а к лагерю Рианы. Шун, ты должен по-тихому предупредить воинов ее эскорта». После этих слов убийца попросту исчез с палатки, а ведь никто не видел, как он вышел, да и занавеска даже не шелохнулась. Чжао же, не желая терять время, призвал монитор, чтобы проверить, кто именно решил на них напасть. Однако, глядя на бандитов, он сразу же понял, что они не пришли из другого каравана, а скорее спустились с гор, ведь их общая численность составляла 700 человек. Также их внешний вид говорил, что эти люди могут быть просто наемниками, ведь они использовали кожаные доспехи, а также действительно хорошее оружие. Причем некоторые клинки, похоже, еще даже ни разу не использовались, так как выглядели как новые. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 335. Весьма оригинальный метод. Глава 335. Весьма оригинальный метод. Глядя на эту ситуацию, Чжао не мог не успокоиться. Похоже, что эти люди обитают в горах, ожидая жирных бесхозных овечек, но неужели мы на таких не похожи? Шинга из Тысячи Теней, Ракхит и Блакхит, услышав это, захихикали. А потом колдун, улыбаясь, сказал: «Мы им не понравились, а вот Риана, да». Услышав это, Чжао даже замер на мгновение. «Но почему, если это действительно так, то ведь наши караваны довольно похожи, разница лишь в том, что у нас всего несколько человек, а у Рианы около сотни». В ответ же Шинга из Тысячи Теней слегка улыбнулся и произнес: «Постороннему человеку действительно может показаться, что две кареты без сопровождения – это гораздо более легкая мишень, но местные бандиты весьма опытны и хорошо понимают, что подобным образом могут путешествовать бедные аристократы, у которых и взять нечего, но обычно такие люди примыкают к более крупному каравану. Поэтому, скорее всего, настолько богатая карета принадлежит очень могущественному человеку, что не желает привлекать к себе излишнего внимания, но ради своей безопасности может себе позволить нанять нескольких высокоуровневых охранников, или же он сам является весьма грозным магом или воином. Вот только бандиты, несмотря на всю свою численность, не могут похвастаться высоким уровнем силы. Поэтому попытка напасть на такой караван, как у нас, фактически просто изысканное самоубийство. А вот у Рианы все далеко не так. Она взяла почти сотню эскорта, значит, каждый из ее воинов не так уж силен. Поэтому у бандитов гораздо больше шансов на победу в быстротечной схватке. Услышав это, Чжао с улыбкой: «Весьма удивлен твоим словам, но, пожалуй, ты прав. Вот уж никогда бы не подумал, что если возьму с собой побольше охранников, то могу стать более привлекательной целью для атаки». В этот момент занавеска слегка сдвинулась, и Шун снова оказался в палатке, после чего подошел к Чжао и прошептал: «Молодой мастер, я все рассказал Джилу, и они тоже подготовились, но их настроение весьма далеко от оптимистического». Чжао, немного подумав, сказал: «Мы начнем сейчас же, в противном случае может пострадать слишком много людей». После этих слов Шун, Ракхит, Блакхит, Чжао, а затем и Шинга вышли из палатки. Когда несколько человек оказались на улице, в руках главы клана Будда появился магический посох, возле навершия стремительно рос огненный шар, а когда его диаметр достиг 1 метра, Чжао подбросил огненный шар вверх, освещая весь лагерь. Естественно, никто из нападающих не ожидал подобного. Еще пару мгновений они подкрадывались в абсолютной темноте, а сейчас их видно как на ладони. А Чжао тем временем тихо сказал: «Дорогие друзья, не стоит больше прятаться, выходите и поговорим». Некоторое время бандиты просто суетились, пока из их толпы не вышел рослый бородатый мужчина, что сначала посмотрел на Чжао, а затем взглянул на огненный шар. Похоже, это был действительно весьма опытный воин, ведь, лишь взглянув на размер пылающего шара, он понял, что перед ним маг огня как минимум 7 уровня. А это означает, что дела у нападавших совсем плохи. Бородатый воин, подойдя поближе, поклонился, а затем, обращаясь к Чжао, произнес: «Маленькие, мы не знаем мистера, но, пожалуйста, простите нас, мы тут же отступим и никогда больше не осмелимся беспокоить вас». Услышав это, Чжао слегка улыбнулся и произнес: «Ну, похоже, вы очень хорошие ребята, да и работать ночью довольно нелегко. Шинга, дай нашим друзьям 1000 золотых, пусть сегодня хорошенько выпьют в ближайшей таверне». И хотя колдун не совсем понимал, зачем это все нужно, он снова вернулся в палатку, где взял кошелек, заполненный золотыми монетами, и, выйдя наружу, бросил его на землю перед бородатым воином. Но когда бородач посмотрел на колдуна, то, наконец, не сдержался, и сказал: «Прошу простить меня, но вы случайно не Шинга из Тысячи Теней?» Колдун нахмурился, но, посмотрев на мужчину, не смог вспомнить, что когда-либо с ним встречался, поэтому просто не мог не прошептать: «Мы знакомы». Естественно, когда человек услышал подтверждение своих догадок, его лицо просто не могло не измениться. Оказалось, что вы действительно господин Шинга. И уж поверьте, на этот раз мы действительно не хотели беспокоить вас. На что Шинга из Тысячи Теней слегка улыбнулся и ответил: «Можете считать этот вопрос решенным. Мой мастер даже вознаградил вас, поэтому сегодня хорошенько выпейте за его здоровье, иначе вы рискуете умереть». После этих слов Шинга вернулся обратно к Чжао. Бородач знал, что не должен вот так просто брать деньги, но затем Чжао, увидев его сомнения, сказал: «Я дам вам эти золотые монеты, но не просто так. Все дело в том, что сегодня ночью я не хочу, чтобы меня беспокоили, и за эти деньги вы будете охранять меня». Услышав это, бородач замер на мгновение, а затем сразу же улыбнулся: «Все будет сделано в лучшем виде. Мы гарантируем, что даже комар не залетит в вашу палатку». После этих слов Чжао слегка улыбнулся: «Ну, тогда остальное оставляю на вас». Произнеся это, он сразу же вернулся в свою палатку. Все торговцы, путешествующие через каньон, хорошо знали, что лучше не обижать местных воров, даже если вы действительно невероятно сильны. Все дело в том, что бандитов в горах Каран слишком много. Они могут достать вас ночью, даже если ваша защита на высоте. Они также могут нанести вам урон различными способами, например, натравить на вас магических зверей, обитающих в горах, или отравить маунтов, что тянут ваши повозки. Поэтому если вы не сможете убить их всех одним ударом, то лучше не связываться с ними. Правда, была еще одна причина, из-за которой торговцы не хотели связываться с ворами, живущими в каньоне. Ведь бандиты поддерживали связи с защитниками обеих крепостей. Поэтому если вы переусердствуете с уничтожением бандитов, то стража найдет способы сделать вашу жизнь намного сложнее. Поэтому обычный купец, идя через каньон, берет с собой достаточное количество людей, чтобы воры боялись связываться с ними. А те, кто регулярно ездил через каньон, попросту платили бандитам небольшое вознаграждение. Естественно, все, кто уже довольно часто путешествовал через каньон, сразу же заметили, что Чжао здесь впервые. Поэтому сегодня вечером они ждали, что на него нападут, и хотели увидеть, как же ему удастся справиться со всем этим. Однако никто даже подумать не мог, что, использовав огненный шар и 1000 золотых, он заставит бандитов охранять свой лагерь. Стоит признать, это было сыграно блестяще. Ночь прошла совершенно спокойно, без каких-либо особых событий. Да и что могло случиться, если главная беда всех торговцев, идущих через каньон, сама охраняла лагерь Чжао? Утром же бородач снова, поклонившись, встретил главу клана Буда следующими словами: «Сэр, с добрым утром. Извините, что беспокою вас, но мне с братьями пора идти. Однако, пожалуйста, не беспокойтесь, никто больше не потревожит вас или ваших людей». В ответ же Чжао слегка улыбнулся и произнес: «Ну, похоже, вы действительно устали, поэтому позвольте дать вам еще кое-что. Блэкхит, принеси 2 мешка с боевыми пайками». Парень, услышав это, тут же запрыгнул в свою повозку и взял только что перенесенные из пространственного амбара главой клана Буда мешки с пайками. А когда Блэкхит положил их прямо перед этим бородачом, Чжао слегка улыбнулся и сказал: «Эти боевые пайки созданы с использованием методов зверолюдей. Если захотите поесть, то просто вытащите кусок и киньте его в котел с кипящей водой. После чего, через некоторое время вы сможете получить довольно неплохой мясной бульон. И не стоит их недооценивать, в этих 2 мешках сейчас находится 2 эргали. Услышав это, бородач даже замер на мгновение, а затем, с благодарностью посмотрев на Чжао, произнес: «Большое спасибо». Хотя наемники жили буквально в одном дне пути от крепости, но из-за необходимости постоянно следить за дорогой и безвылазно сидеть в засаде, они чаще всего питались обычными лепешками наемников. Однако теперь, когда Чжао рассказал им о преимуществах боевых пайков, бандиты не могли не обрадоваться. Видя их реакцию, Чжао слегка улыбнулся: «Ну, пожалуй, вам пора, да и мы скоро отправимся в путь». Бородач приказал 2 своим подчиненным забрать мешки, после чего все разбойники отправились туда, откуда пришли. В это же время из палатки вышла Лаура и, глядя на уходящих людей, произнесла. «Должна сказать, что сегодня я впервые увидела настолько вежливых и обходительных бандитов». Услышав это, Чжао засмеялся. «Ну, с их профессией долго не проживешь, если не научишься моментально подстраиваться под новые условия. Но давай просто забудем о них и поедим, прежде чем продолжить наш путь». Глава клана Буда уже хотел снова зайти в свою палатку, но в этот момент к нему подошел Джилуи, поклонившись, сказал: «Ее высочество просило поблагодарить господина за помощь, оказанную прошлой ночью». Но Чжао просто махнул рукой. «Это мелочи, ничего особенного. Лучше начните готовиться к отъезду. Нам лучше как можно быстрее покинуть каньон». Джилу кивнул, а затем вернулся в свой лагерь, чтобы начать сворачивать его. Ведь к вечеру им необходимо было добраться до крепости Империи Розы. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 336. Торговая компания «Ветер». Глава 336. Торговая компания «Ветер». Чжао и все остальные, собрав лагерь, уже готовились уйти, как вдруг глава клана Буда заметил, что к ним кто-то идет. Этот человек носил дорогие одежды, но не аристократические одеяния, а обычную одежду воина, но изготовленную из действительно очень дорогих материалов. Поэтому, исходя из увиденного, Чжао предположил, что это слуга довольно богатого человека. Чжао с недоумением посмотрел на него. Мужчина не взял с собой оружие, а его улыбка показывала, что никакой угрозы нет. Очевидно, этот человек знал правила, поэтому остановился на расстоянии 5 или 6 метров от Чжао, а затем он обратился к главе клана Буда. «Сэр, я представитель торговой компании и хотел бы продолжить дальнейший путь вместе. Что вы на это скажете?» Естественно, Чжао удивился, услышав это, и посмотрел на мужчину. Все дело в том, что в караване по соседству с ними было более 200 повозок, так что им явно не нужно было бы бояться бандитов. Человек, увидев удивленный вид Чжао, поспешно сказал: «Сэр, не поймите меня неправильно, у нас нет никакой вражды с местными бандитами. Наоборот, за ту сотню лет, что моя компания занимается перевозкой товаров между империями Аксу и Розы, нам удалось наладить с ними весьма неплохие отношения. Поэтому, на этот раз, я просто хочу попутешествовать вместе со своими коллегами». Чжао посмотрел на этого человека и, слегка улыбнувшись, произнес: «Прошу простить мне мою подозрительность. Мы впервые пересекаем этот каньон и не знаем правил. Мое имя Уэльс, и уж простите, но не могли бы вы сказать мне ваше имя?» На что человек быстро ответил: «Позвольте представиться, верный слуга торговой компании «Ветер», Фэнбаки. А теперь, если вы не возражаете, то давайте как можно быстрее отправимся в путь». Чжао слегка улыбнулся и сказал: «Ну, раз вы предлагаете, то давайте путешествовать вместе». Фэнбаки слегка улыбнулся и вернулся к своим людям. Чжао все еще не совсем понимал смысл слов Фэнбаки, так как не знал, зачем ему нужно это совместное путешествие. Поэтому, сев в карету, глава клана Буда спросил у своей невесты: «Лаура, слышала ли ты что-нибудь о торговой компании «Ветер»?» Услышав это, Лаура кивнула: «Разумеется, я слышала о торговой компании «Ветер». Это относительно небольшая торговая фирма, что довольно часто занимается перевозкой товаров между двумя империями, но так как они ведут свои дела довольно далеко от герцогства Персилу, я никогда не пересекалась с ними». Чжао кивнул головой и сказал: «А что насчет их репутации? Теперь, когда мы решили вести дела в Империи Розы, возможно, нам стоит получить от них несколько советов». Лаура кивнула головой и сказал: «У них действительно очень хорошая репутация. Компания «Ветер» весьма известна своей честностью и надежностью, чем и известна в высших деловых кругах Империи Розы и Асксу». Чжао кивнул: «Что же, приятно это слышать. Но все равно не ясно, почему они предложили совместное путешествие. Мы раньше никогда не встречались, и у нас всего 2 кареты, так что ни о какой крупной торговой сделке не может быть и речи». Лаура слегка улыбнулась и ответила: «Похоже, их смог впечатлить лично ты, брат Чжао. Во-первых, мощь мага огня 7-го уровня. Во-вторых, то, насколько просто ты расстался с 1000 золотых монет. И, наконец, то, как быстро тебе удалось наладить хорошие отношения с местными бандитами. Так что совсем не удивительно, что они захотели приблизиться к тебе». Услышав это, Чжао слегка захихикал: «Я просто не хотел начинать вражду с этими наемниками. Да и к тому же, они не стали нападать на те временные лагеря, что находились рядом с нашим. Поэтому я предположил, что разбойники хорошо знают всех наших соседей. А это возможно лишь в 2 случаях: либо они уже давно ведут с ними дела, либо они все являются охранниками более крупного каравана. В общем, нам в любом случае было лучше не ссориться с ними, но и просто так отдавать 1000 золотых как-то не хотелось. И я нашел вот такой вот выход. Разумеется, что Чжао поступил так прежде всего потому, что в какой-то момент ему в голову пришел вопрос, а куда воры потом девают украденные товары? Естественно, они могли сбывать их в одной из крепостей, а то и в обоих. И поскольку грабежи идут уже не одно столетие, связи бандитов со стражей довольно прочны, что означает проблемы с охранниками у каждого, кто обидит воров. И именно поэтому Чжао предпочел просто заплатить. Разумеется, Лаура не стала бы грустить из-за потери всего 1000 золотых монет, ведь это очень много для обычного обывателя, но не для действительного успешного торговца. Поэтому они могли себе позволить такие траты. Как только колонна каравана начала двигаться, они услышали шум со стороны дороги. «Мистер Уильс, не хотели бы вы присоединиться ко мне? Выпьем по чашечке чая, а может и по бокалу вина? Не волнуйтесь, все закуски я уже подготовил». Услышав это, Чжао улыбнулся и, повернувшись к Лауре, сказал: «Я, пожалуй, пойду посмотрю». А затем громко и рассмеялся. «Нет, нет, мне просто интересно». Сказав это, он прямо на ходу вышел из кареты. Оказавшись снаружи, глава клана Буда посмотрел на карету, что принадлежала Фэнбаке. Она была практически того же размера, что и его, но тянули ее не быки, а пламенные лошади. Две кареты ехали очень медленно, поэтому Чжао смог с легкостью спрыгнуть со своей, а потом, идя пешком, не отставать от них. Что же касается дизайна, то у экипажа Фэнбаке он был практически таким же, как и у кареты, созданной кланом Буда. Пожалуй, у аристократов такой дизайн сейчас весьма популярен. А вот когда Чжао запрыгнул в карету торговой компании «Ветер», то увидел, что на небольшом столике уже стоят 4 блюда и 2 бокала, наполненные вином. Чжао, взглянув на еду, и сразу же понял, что это очень популярные 6 больших магических овощей, но хотя их было не так уж и много, но их вид весьма утонченный. Зимой обычные люди никак не могли достать магические овощи. Да что там, у многих простолюдинов даже не было запасов на зиму. Естественно, этого явно нельзя было бы сказать про аристократов и успешных торговцев. Поэтому, разумеется, Чжао ничего об этом не сказал, ведь ему было хорошо известно, чем занимается Фэнбаке. А ведь торговая компания «Ветер» была намного богаче, чем сеть магазинов Лауры, Ликарис. После того, как Фэнбаке пригласил Чжао присесть и поднял свой бокал, то улыбнулся и сказал: «Может, наша встреча в этом путешествии – это судьба, сэр, прошу вас». Глава клана Буда также поднял свой бокал и произнес: «Благодарю за приглашение». Однако, сделав несколько глотков, Чжао поставил свой напиток, а затем, улыбнувшись, спросил: «Почему господин Баке вдруг решил путешествовать со мной?» Естественно, Фэн даже не думал, что Чжао спросит так прямо. Так что уже в следующий момент он рассмеялся и сказал: «Я уже долгое время путешествую через этот каньон. Однако, вчера впервые увидел, чтобы кто-то настолько элегантно решил проблему с ворами. А ведь, честно говоря, я знал, что на вас, как на человека, что ехал здесь впервые, обязательно нападут. Однако, я был уверен, что вы попросту перебьете всех атакующих». Услышав это, Чжао засмеялся и произнес: «Сэр, вы уж слишком честный. Ах, я на самом деле мог с легкостью уничтожить этих воров, однако решил, что у них могут быть довольно крепкие связи со стражами крепости, а лишние проблемы мне ни к чему». Фэнбаке кивнул головой и сказал: «Вы абсолютно правы, у этих разбойников действительно есть тесные связи с защитниками крепостей. Скажу даже более, несмотря на то, что всю грязную работу выполняют бандиты, большая часть денег, полученных в результате ограблений, на самом деле оседает в карманах воинов гарнизона». Видя озадаченный взгляд Чжао, Фэнбаке решил немного объяснить, почему так происходит. «Вы ведь слышали, что все карты, продающиеся в крепости, облагаются специальным налогом?» Фэнбаке слегка улыбнулся и сказал: «Вы же понимаете, о чем я. Возьмем, к примеру, этот каньон. В большинстве случаев здесь работают различные торговые фирмы, но, естественно, у них есть определенные связи с аристократами. Вот только не стоит недооценивать энергию самых великих аристократов, они вполне способны позволить себе построить крепость, однако удерживать в ней год за годом огромный гарнизон действительно весьма затратно. Именно поэтому было решено ввести подобный налог». Услышав это, Чжао кивнул, Он хорошо знал, что не стоит недооценивать энергию этих великих аристократов, ведь все, кто это делал, уже давным-давно мертвы. Что же касается здешней ситуации, то все было довольно просто. Либо вы каждый раз платили за карту втридорога, либо вас грабили разбойники. Жаловаться же кому-либо не имело смысла, так как коменданты крепости просто кивали друг на друга, утверждая, что за это место в каньоне должен отвечать его коллега. Чжао посмотрел на Фэнбаки, а тот, слегка улыбнувшись, произнес: «Насколько я могу видеть, вы не из Империи Розы, а если судить по вашему гербу, то вы аристократ с Империи Аксу, ведь так? К тому же, если более внимательно посмотреть на ваш герб, можно увидеть, что вы связаны с кланом Персилу». Чжао, услышав это, кивнул: «Да, я действительно вассал герцогства Персилу. На этот раз у меня возникли некоторые дела в городе Тиньшуй. Однако, я также сопровождаю принцессу Риану в город Карсон, где она будет учиться». Фэнбаки кивнул: «Город Тиньшуй – это действительно хорошее место, с большим портом, оживленной торговлей и низким уровнем налогов. Практически идеальное место, чтобы начать свое дело. Поэтому я полностью одобряю ваш выбор». Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 337, Крепость Империи Розы. Глава 337, Крепость Империи Розы. Естественно, Чжао понимал, что Фэнбаки пытается вытянуть из него информацию, но так как глава клана Буда действительно собирался вести дела в Тиньшуй и не собирался этого скрывать, то с улыбкой произнес: «Вы абсолютно правы, я действительно собираюсь открыть там свое дело, но для начала хочу просто осмотреться». Услышав это, Фэнбаки улыбнулся и сказал: «Да, город Тиньшуй действительно весьма подходит для этого, но чем именно вы собираетесь заниматься?» В ответ Чжао слегка улыбнулся и произнес: «У меня есть определенные связи в прерии, но я не хочу доставлять товар оттуда через герцогство Персилу, поэтому направляюсь в город Тиньшуй. Ведь, насколько я слышал, существует морской путь между прерией и Империей Розы». Выслушав Чжао, Фэнбаки не стал возражать. Многие из торговцев в Империи Розы вели дела со зверолюдьми, ведь налоговый сбор за такую торговлю был достаточно низок, в особенности, если сравнивать с контрабандой, что шла через Империю Аксу. Да и на Империю Розы обитатели прерии никогда не нападали, так что никаких взаимных обид между двумя народами не было. Поэтому Империя Розы даже не думала как-то ограничивать торговлю со зверолюдьми. А вот Империя Аксу должна была хорошо контролировать подобную деятельность. Именно поэтому каждый год множество торговцев, имеющих хорошие связи, покидали Империю Аксу и приезжали в Империю Розы, а уже оттуда в земли зверолюдей. Однако когда большинству из этих людей, в конце концов, надоедало мотаться туда-сюда, они обосновывались именно в Империи Розы. Однако, поскольку Фэнбаки был очень заинтересован в бизнесе Чжао, он посмотрел на него и сказал: «Если у вас есть связи в прерии, значит, вы хорошо знакомы со зверолюдьми, тогда позвольте поинтересоваться вашими успехами». Чжао улыбнулся и сказал: «Должен признать, все довольно неплохо. Зверолюди постоянно испытывают недостаток в еде и нехватку предметов первой необходимости, а у людей все это может быть в избытке. И до тех пор, пока вы приносите что-то в прерию, вы всегда сможете обменять это на эргали, магических животных, а также на изделия из шерсти. Вот в человеческих землях нет подходящих кормов для зверей, пришедших из прерии, поэтому, чаще всего, их не разводят, а сразу же убивают». Когда Фэнбаки услышал это, его глаза так и запылали. «Но разве вести дела в прерии – это не очень большой риск?» На что Чжао, улыбнувшись, ответил: «Риски, конечно, довольно большие, ведь зверолюди в любой момент могут стать разбойниками, но, как правило, они забирают только пищу, не прикасаясь к другим товарам. Естественно, после подобного речи получение прибыли уже не идет». Услышав это, Фэнбаки кивнул. Он полностью верил словам Чжао. Вести дела со зверолюдьми действительно весьма прибыльно, но и риск, конечно, велик. Естественно, Чжао и Фэнбаки также немного побеседовали о жизни в Империи Розы. Однако торговец не рассказал главе клана Буда ничего нового. Фактически, до этого Шинга из Тысячи Теней поведал ему практически то же самое. Но вот их карета вдруг замедлилась, после чего Фэнбаки, улыбаясь, сказал: «Это, должно быть, крепость Империи Розы, поэтому не стану больше вас задерживать, ведь вам необходимо заплатить налог и зарегистрироваться». После этих слов Чжао поднялся и, слегка улыбнувшись, сказал: «Тогда давайте прощаться, но если у вас будет время и вы посетите город Тиньшуй, то обязательно навестите меня, хотя я могу и отправиться в город Карсон». Услышав это, Фенбаки улыбнулся и произнес: «Попав в крепость, у вас будет всего три дороги, что ведут вглубь империи Розы. Центральная приведет вас в город Карсон, левая – в город Тиньшуй, а правая – город Ебули. Именно туда я и собираюсь отправиться, поэтому если вы когда-нибудь вдруг окажетесь в Ебули, обязательно загляните ко мне в гости». Чжао улыбнулся и сказал: «Если судьба сложится должным образом, может, мы и свидимся». Открыв дверь кареты, Чжао вернулся в свой экипаж, но не стал забираться в него сразу же. Вместо этого он задержался на первой ступеньке, чтобы посмотреть на крепость. Крепость Империи Розы была намного больше, чем крепость Империи Аксу. Она возвышалась над каньоном словно мифический бегемот, а с высоты ее 25-метровых стен люди казались настоящими муравьями. Чжао действительно не думал, что на континенте Арк ему удастся увидеть настолько высокую стену. Он правда не понимал, как местным жителям удалось ее построить, не обладая современными технологиями конструирования. Однако потом он вспомнил о магии и колдовстве, которыми обладают многие жители этого мира. Так что подобное не так уж и не невозможно. А когда Чжао вернулся в свою карету, то Лаура немедленно спросила у него: «Брат Чжао, как все прошло? Вам удалось узнать у Фенбаки что-то новое?» Глава клана Будда улыбнулся и сказал: «Нет, ничего особенного, мы какое-то время просто болтали. Ты совершенно права, он действительно оказался впечатлен моими вчерашними действиями. Говорили же мы о многом, но, когда я сказал, что веду дела со зверолюдьми, Фенбаки как-то странно забеспокоился». Лаура улыбнулась и сказала: «На континенте Арк не все торговцы ведут дела со зверолюдьми. Так, у торговой компании «Ветер» до сих пор не было никаких контактов с обитателями прерий. Насколько мне известно, это произошло, потому что основатель этой фирмы ненавидел зверолюдей». Услышав это, Чжао нахмурился: «Но ведь сегодня, когда я рассказывал ему о наших делах в прерии, он действительно очень заинтересовался». После этих слов Лаура задумалась, а затем произнесла: «Он все-таки бизнесмен, и видя хорошую возможность, Фенбаки безусловно попытается воспользоваться ею. Да и прошло уже много лет, с тех пор как основатель фирмы покинул этот мир». Чжао кивнул, а потом, обращаясь к Лауре, произнес: «Сначала я хочу доставить Риану в город Карсон, а уж потом мы отправимся в Тиньшуй. Что ты на это скажешь?» Девушка не стала возражать и просто кивнула головой. «Брат Чжао, ты абсолютно прав, ведь как ни крути, а она прежде всего дочь дяди Эвана, и нам жизненно необходимо доставить ее до места назначения. Иначе, если по пути с ней опять что-то случится, дядя Эван никогда не простит нас». Чжао кивнул головой. «После того, как мы разместим Риану, то тут же отправим письмо дяде Эвану, и тем самым завершим выполнение нашей задачи. Вот только боюсь, что если она и дальше будет так себя вести, то рано или поздно обидит кого-то в школе, после чего может случиться все, что угодно, и даже дядя Иван ничем не сможет помочь». Услышав это, Лаура вздохнула, но ничего не сказала, а вот Мэг напротив решила высказаться. «Молодой мастер, я думаю, мы должны отправиться прямо в город Тиньшуй. Ариана, если посмотреть на все то, что она уже сделала, вполне сможет позаботиться о себе». Чжао ничего не сказал, он знал, что Мэг очень сильно ненавидела Риану, так как именно из-за ее желания разорвать помолвку, дедушка Мэг едва не умер. Глава клана Будда покачал головой и сказал: «Было бы неплохо, но мы же пообещали дяде Ивану помочь ей». В этот момент раздался голос: «Эй, в карете, вы должны заплатить налоги и зарегистрироваться». Но Чжао ничего не стал делать, поручив эти вещи Шинго из Тысячи Теней. Что же касается самих стражей, то им было попросту все равно, кто именно заплатит им деньги. Колдун заплатил 2 золотые монеты и заполнил документы о кратковременной регистрации. Естественно, Чжао посчитал, что такой налог — это уже как-то слишком, ведь у них всего 2 кареты, то есть по золотому за каждую. Вот только на самом деле, он не знал, что такая цена установлена только для жителей Империи Аксу. Так, если экипаж принадлежит гражданину Империи Розы, то его владельцу придется заплатить только 1 серебряную монету, а для аристократов вход вообще был бесплатен. Поэтому, обычно торговцы из Империи Акс, что вели дела с Империей Розы, старались получить титул аристократа Империи Розы. Ведь с увеличением количества повозок в караване, рос и налог, который им приходилось платить. После того, как их маленький караван оказался внутри крепости, Чжао открыл окно и выглянул наружу. Вид сильно разнился от крепости Пробка Холодного Ветра, где улицы выглядели какими-то полуразрушенными, а одетых в броню наемников можно было увидеть повсюду. Здесь, в крепости битвы, улочки выглядели очень аккуратными, по обе стороны дороги можно было увидеть магазины, а среди шумных пешеходов практически не было вооруженных людей. Естественно, Чжао не собирался немедленно покидать крепость битвы. Он хотел остановиться здесь на ночь и продолжить их путь уже завтра с утра. Разумеется, как обычно, глава клана Буда намеревался остановиться в отеле Шелли. В крепости империи Аксу такой был, а это значит, что и здесь его попросту не может не быть. Вот только, если в крепости Пробка Холодного Ветра отель был практически забит под завязку, то здесь проживало максимум несколько постояльцев. Так что, похоже, дела у них идут совсем печально. Тем не менее, девушка на ресепшене по-прежнему встретила их с большим энтузиазмом и сразу же отдала самую лучшую комнату, а потом приказала конюхам позаботиться об уставших магических животных. То есть, другими словами, обслуживание, как всегда, было на высшем уровне. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 338, Шпион. Глава 338, Шпион. К всеобщему удивлению, Риана также решила остановиться в отеле Шелли. И стоит признать, это действительно беспокоило Чжао, ведь он не знал, какую игру затеяла девушка. Как только несколько людей разместились в номере, Чжао обратился к Шинга и Шуну: «Вы оба, постарайтесь разузнать, почему у отеля Шелли дела идут настолько плохо». Лаура посмотрела на Чжао и спросила: «Почему ты так интересуешься этим? Ведь даже если у них есть проблемы, то это касается лишь клана Шелли и не имеет никакого отношения к нам». Чжао улыбнулся и сказал: «Сейчас самое главное — это выяснить, кто именно сумел перехватить бизнес клана Шелли. И если этот человек из Империи Розы, тогда мы должны обратить на него свое внимание, ведь вполне возможно, что с ним мы сможем пересечься в ближайшем будущем. Поэтому нам всем стоит быть более осторожными». Лаура подумала немного, а затем кивнула и сказала: «Да, если кто-то смог добиться подобного, то это явно далеко не самый обычный человек. Естественно, один торговый клан может конкурировать с другим торговым кланом, используя только коммерческие средства. Но когда с крупным кланом пытается тягаться при помощи коммерческих средств отдельный человек, разве это не слишком расточительно?» Чжао кивнул: «Именно поэтому я решил сразу же начать уделять внимание всем более или менее могущественным людям Империи Розы. Иначе, если мы продолжим каждый раз делать ту же ошибку, что и в герцогстве Персилу, то довольно скоро для нас попросту не останется места на континенте Арк». Лаура кивнула и сказала: «Да, если здесь, в Империи Розы, все закончится так же, как в герцогстве Персилу, то, боюсь, что мы опять будем вынуждены спрятаться в прериях зверолюдей». Чжао слегка улыбнулся и произнес: «Честно говоря, мне очень нравится иметь дело со зверолюдьми, по крайней мере, у них не так много человеческого». Лаура улыбнулась и сказала: «Мне тоже нравится иметь дело с обитателями прерий, они намного проще и прямолинейнее. Но давай пока забудем о них, что ты намерен сделать с Рианой. К тому же тебе не кажется, что в последнее время она ведет себя уж слишком тихо?» Но Чжао покачал головой: «Пожалуй, никто в мире не знает, что на уме у этой девушки. Так что давайте просто-напросто не обращать на это никакого внимания. Когда мы доставим ее в город Карсон, она уже не будет иметь никакого отношения к нашим делам». В этот момент раздался стук в дверь, и Блэкхит тут же сказал: «Кто?» После чего все услышали голос Джилла из-за двери: «Мистер Уильс, это Джилл, позвольте войти». Чжао посмотрел на Блэкхеда и кивнул, после чего парень открыл дверь. Зайдя в комнату, Джилл весьма удивился, что Лаура сидит рядом с главой клана Буда, но ничего не сказал, так как хорошо знал, что у богатых свои причуды. Вместо этого он произнес: «Сэр, ее высочество хотела бы спросить мистера, планируете ли вы и дальше сопровождать ее?» Чжао застыл на мгновение, а потом кивнул: «Да, сначала мы сопроводим вас в город Карсон, а затем отправимся в город Тиньшуй. А в чем дело?» На что Джилл ответил: «Нет, ничего такого. Мистер, я хотел бы попросить прощения за тот инцидент. Принцесса Риана действительно поступила весьма неразумного, когда спровоцировала мистера Фернандо». Чжао покачал головой и сказал: «Честно говоря, прежде всего я заботился о репутации герцога Ивана, поэтому уже отправил письма с подробным докладом о произошедшем инциденте. Что же касается принцессы Рианы, то я надеюсь, она больше не доставит нам никаких неприятностей. Иначе я не посмотрю, что она дочь Ивана, и уже не буду столь вежливым». Чжа знал, что Джилл обязательно расскажет весь их разговор Риане, поэтому вполне открыто заявил, что еще одна такая выходка, и он больше не будет столь вежлив. Услышав эти слова, Джилл вздохнул с облегчением. Конечно, он знал характер Чжа и понимал, что тот абсолютно не заинтересован в Риане, но все же он не игнорировал их напрямую, вероятно, из-за его отношений с великим герцогом. Чжа взглянул на озадаченного Джилла, а затем вздохнул и сказал: «Тебе стоит продолжить приглядывать за Рианой, но если она не будет слушать тебя, то не стоит особо переживать по этому поводу. Во всяком случае, я доставлю ее в город Карсон, где даже если кто-то и слышал о великом герцоге Эване, то, как ты знаешь, до него несколько тысяч миль. Потеряв поддержку клана и свой статус, Риана обязательно изменится, но не дай ей лезть куда не следует, иначе твоя маленькая жизнь довольно скоро может попросту закончиться». Когда Джилл кивнул головой, а затем, поклонившись, вышел из комнаты, Чжао вздохнул и сказал: «Стоит признать, Джиллу действительно очень не повезло с хозяйкой». Услышав это, Лаура вынужденно улыбнулась. На самом деле, подобная ситуация очень часто встречается у аристократов. Так что, такие люди, как Фернандо и Риана, даже считаются добрыми. Ведь не стоит забывать о праве первой брачной ночи. Чжао застыл на мгновение, а потом повернулся, чтобы посмотреть на Лауру. «Неужели подобная вещь действительно существует?» Лаура кивнула, а Чжао, улыбнувшись, сказал: «Тогда, может, стоит ввести подобное и на наших землях?» Лаура понимала, что Чжао просто шутит. Поэтому девушка засмеялась и сказала: «Боюсь, после этого у тебя не останется свободного времени». Услышав это, Чжао улыбнулся и сказал: «А если серьезно, я всегда считал подобное поведение аристократов немного возмутительным, поэтому на нашей территории никогда не будет подобного». На что Лаура с улыбкой ответила: «На наших землях мы сможем создать все, что только захотим». В это время в дверь снова постучали, но на этот раз это делали два человека одновременно. Когда же Шинга и Шун вошли, они поклонились Чжао и сказали: «Мастер, нам удалось выяснить, что подобные проблемы отели Шелли испытывают только в Империи Розы. Все дело в том, что здесь они вынуждены вести жесткую конкуренцию с отелем Леон. Однако, так как сеть этих гостиниц принадлежит герцогу Леону, что также является одним из самых могущественных великих герцогов Империи Розы, поэтому вполне естественно, что он не боится клана Шелли». Чжао кивнул. «Похоже, в Империи Розы сейчас ведется битва местных сил с зарубежными. И поскольку главный деловой центр отеля Шелли находится не в Империи Розы, нет ничего удивительного в том, что герцог Леон сражается с ними, в особенности если учесть невероятную гордыню местной аристократии. Но, так как бизнес клана Шелли действительно огромен, для них подобное было не более, чем потугами местного хулигана, на которые можно некоторое время и не обращать никакого внимания». Лаура обернулась и, обращаясь к Шинго, произнесла: «Сейчас тебе нужно хорошо отдохнуть. Впрочем, как и всем нам, ведь завтра нужно будет отправиться в дальнейший путь. Правильно? Давайте попросим отель подготовить все необходимое для дальнейшей дороги». Шун кивнул. «Молодой мастер, мадам, вы должны знать еще кое-что. Похоже, клан Леон следит за всеми, кто останавливается в отелях Шелли». Естественно, услышав это, Чжао и Лаура удивились. Девушка посмотрела на Шуна и сказала: «Действительно, эти известия точны?» Шун кивнул. «Да, похоже, они очень хорошо подготовились. К тому же, я слышал, что в Империи Розы практически со всеми, кто живет в отелях Шелли, потом случаются различные несчастья. Именно из-за этого сейчас гостиничный бизнес клана Шелли переживает упадок». На что Чжао спокойно ответил: «Кажется, мы только что прибыли в Империю Розы и уже успели привлечь внимание человека, с которым не сможем справиться. Но разве этот герцог Леон не ведет себя слишком самоуверенно? Неужели клан Шелли вот так просто спустит это ему с рук?» Естественно, Лаура покачала головой и сказала: «Конечно же нет, у клана Шелли намного больше сил, чем у герцога Леона, и безусловно, они не станут просто смотреть. Однако, кажется, в данный момент они не видят подходящей возможности для контратаки. Так что похоже, что этот период времени не будет слишком хорошим для нас». Чжао посмотрел на Лауру и сказал: «Так как герцог Леон зашел действительно слишком далеко, думаю, ответная атака клана Шелли будет очень жесткой. И хотя в этом случае мы можем оказаться просто инструментами для достижения цели, У аристократа империи Розы могут оказаться определенные претензии к нам. Лаура улыбнулась и, обращаясь к Чжао, произнесла: «Брат Чжао, ты говоришь, что кто-то в клане Шелли хочет использовать наше молочное вино в качестве контратаки». Услышав это, Чжао застыл на мгновение. На самом деле он не думал об этом, но в словах девушки была доля истины, так, что подобное действительно вполне возможно. «Ну, как раз это от нас никак не зависит, мы просто продаем алкоголь, а что делают с ним потом, мы контролировать не можем». После этих слов Лаура махнула рукой. «Хорошо, раз мы все равно не сможем это контролировать, то, пожалуй, не стоит ничего менять». Завершив свой доклад, Шинга и Шун вышли из номера. После этого Чжао, обращаясь к Блэкхиду, сказал: «Блэкхид, расскажи об этом Джилу и сообщи, что завтра мы выезжаем как можно раньше, так как путь больше не будет таким мирным». Блэкхид кивнул, после чего вышел из номера, а Чжао, посмотрев на Лауру, спросил: «Неужели ты действительно думаешь, что люди герцога Леона на самом деле попытаются навредить нам? Мы же только что приехали из Империи Аксу и всего лишь поселились в отеле. Разве из-за подобного пустяка стоит заходить так далеко?» Лаура покачала головой и сказала: «Кто знает, но это весьма вероятно. Мы только пришли из Империи Аксу, а это значит, что в отличие от местных аристократов, у нас нет надежных корней в Империи Розы. Поэтому им не нужно бояться, что кто-то начнет мстить за нас. Не нужно ни о чем беспокоиться. Однако это далеко не все. Даже если конфликт закончится нашей победой, они вполне могут осмелиться возложить абсолютно всю вину на нас. Так что мы действительно оказались в весьма серьезной ситуации». Чжао кивнул, а затем нахмурился. «Но мы же теперь дворяне Империи Аксу. Неужели они так просто смогут обвинить во всем именно нас?» Лаура вынужденно улыбнулась и произнесла: «Да, все в Империи Розы всегда считали себя гораздо выше остальных, и поэтому для них вполне естественно, что во всем всегда виноваты неотесанные варвары». Чжао слегка улыбнулся и сказал: «Если они действительно посмеют это сделать, то не стоит забывать, что я не только виконт, но и маг трех стихий. Поэтому клянусь, одно беспочвенное обвинение, и я устрою в центре города такой шум, что местные еще очень долго будут вспоминать об этом». Лаура на мгновение задумалась, а потом кивнула: «Да, пожалуй, ты абсолютно прав. Ни в одной из шести империй не посмеют возложить вину на мага, если его уровень 7 или более». В это же время вернулся Блэкхид, и Чжао, посмотрев на него, сказал: «Как все прошло?» Блэкхид кивнул: «Я сказал Джилу, что они должны быть готовы, но, похоже, это очень сильно обеспокоило их». Чжао кивнул и произнес: «Скажи им хорошо отдохнуть, завтра мы покинем крепость». «Хаем, интересно, а какие средства используют против нас люди герцога Леона?» Но, к сожалению, люди герцога Леона не дали ему такой шанс. Они не стали дожидаться следующего дня и начали действовать еще вечером. Некоторое время Чжао отдыхал в своей комнате, а затем отправился в ресторан Шелли, чтобы поужинать. И именно в тот момент услышал какой-то шум за пределами отеля. Естественно, глава клана Будда не мог не удивиться. Он повернулся и посмотрел на Шуна, приказывая ему взглядом разузнать, в чем дело. А когда тот вернулся, то ошарашенным голосом произнес: «Молодой мастер, к нам пожаловал довольно большой кавалерийский отряд, чтобы поймать вас. Они говорят, что вы шпион Империи Аксу». Разумеется, Чжао удивился, услышав эти слова, а затем обернулся и посмотрел на Лауру. «Я действительно не ожидал, что все произойдет настолько быстро. Ну, что, похоже, нам придется выйти и увидеться с нашими гостями». После этих слов глава клана Будда вышел из ресторана. Видя это, Риана, сидящая за другим столом, отправилась вслед за ним, так как хотела увидеть, как же он выйдет из сложившейся ситуации. И вскоре все они оказались в вестибюле отеля, где услышали громкий голос: «Отель Шелли, если вы откажете повиноваться, мы оштрафуем вас». На что твердый голос ответил: «Независимо от того, кто он, после заселения в отель Шелли, он наш гость. И прежде, чем покинуть отель по собственному желанию, никто не может войти в гостиницу, чтобы потревожить наших постояльцев. Иначе вас ждет война с кланом Шелли». В ответ же надменный голос громко рассмеялся: «Клан Шелли объявит войну, и как? Неужели вы решитесь нарушить законы Империи Розы? Вам следует послушно подчиниться, иначе я перестану вести себя вежливо». На что спокойный голос ответил: «Отель Шелли всегда придерживается буквы закона, но до тех пор, пока мы не получим доказательств, что наш гость действительно шпион, он продолжит оставаться постояльцем нашей гостиницы. И как я уже говорил, мы не можем позволить вам потревожить нашего гостя. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 339, отступление. Глава 339, отступление. Чжао тихо стоял в вестибюле гостиницы. Он действительно не думал, что отель Шелли, что бы ни случилось, всегда будет стоять на защите своих постояльцев. В следующий момент Чжао, затаив дыхание, тихо вышел наружу и прямо перед дверью увидел, как минимум 1000 кавалеристов. Возглавлял же их самый высокий рыцарь в тяжелых стальных доспехах, с башенным щитом и огромным мечом. Позади него развивался треугольный флаг, надетый на чье-то копье. Даже его лошадь весьма отличалась от остальных. Ее высота достигала почти 4 метров, все тело было черным, а на голове росло 2 изогнутых, длинных рога. Окроваво-красные глаза выглядели действительно устрашающе. Согласно знаниям Чжао, полученным из энциклопедии, эта демоническая лошадь – магический зверь 5 уровня, чей размер может достигать 6 метров. В жилах животного текла кровь демонов, поэтому оно могло использовать самые различные простые заклинания магии крови и тьмы. Чжао также заметил, что седло кавалериста было специально спроектировано с 2 ступеньками с каждой стороны, чтобы человек мог без посторонней помощи взобраться на лошадь. Заметив Чжао, рыцарь даже не стал рассматривать его, ведь для него глава клана Будда просто инструмент, используемый для создания проблем гостиницы Шелли. Так что если не он, то сегодня в шпионаже обвинили бы любого другого постояльца, приехавшего из империи Аксу. У него не было никаких обид с людьми, что там живут в отеле. Он нуждался лишь в предлоге для создания не самой лучшей репутации гостиницы Шелли. Чжао посмотрел на рыцаря и сказал: «Сэр, я слышал, вы меня искали, но ума не приложу, зачем я вам понадобился». Рыцарь посмотрел на главу клана Будда и произнес: «Ты, Уильс, на данный момент ты подозреваешься в шпионаже, так что ты идешь с нами». Рыцарь прекрасно знал о гостинице Шелли и понимал, что управляющий отелем не позволит им сделать это. Однако Чжао посмотрел на рыцаря и, слегка улыбнувшись, сказал: «Я аристократ империи Аксу, поэтому для начала предъявите какие-либо доказательства того, что я шпион. Если нет, то я не могу не сомневаться в том, что империя Розы стремится просто оскорбить империю Аксу. Неужели вы хотите вызывать дипломатический скандал?» Но рыцаря не заботили слова Чжао и закричал: «Побереги дыхание. В империи Розы ты обязан повиноваться нашим законам, поэтому послушно следуй за нами, иначе мы отведем тебя силой». Однако, в тот момент, когда представитель отеля уже хотел возразить, Чжао внезапно произнес: «Сэр рыцарь, как жаль, что вы не знаете, что с большой силой приходит и большая ответственность». Когда кавалеристы услышали это, то просто не могли не посмотреть на Чжао. В это же время глава клана Будда взмахнул своим посохом и призвал 10 каменных гигантов или около того. Когда рыцарь увидел их, то понял, что произошло, его лицо просто не могло не измениться. Он даже не думал, что перед ним маг, да и еще настолько высокого уровня. Ведь для совершения подобного необходимо обладать действительно невероятными способностями. Рыцарь тут же схватил свой клинок, а затем приподнял башенный щит, одновременно выкрикивая: «Приготовьтесь встретиться с врагом! Немедленно сформировать секретное построение!» Рыцари позади него явно были весьма обученными воинами, что быстро совершили те же движения, что и их лидер, а затем, контролируя своих лошадей, приготовились незамедлительно отступить. Нет, безусловно, это не трусость. Тяжелая кавалерия эффективна на открытой местности, да и то в том случае, если сможет хорошо разогнаться. А вот в городской черте, сидя верхом на лошади, будет сражаться только идиот, особенно если твой враг намного больше и тяжелее.